Понимаешь, это политика. Нет, тут с другого надо начать, чтобы ты понял. Смотри, на Западе роды вырождаются. Серьезно, так вырождаются, что во многих княжествах стол держат самые сильные бояре. У нас на Востоке ситуация получше, но тоже не без сложностей. Но мы тут всегда под ударом, под угрозой экспансии, теми же самыми минцами или манжурами, так что не расслабляемся. Даже мнение такое есть, что царский дар может затухнуть, если его не применять с некой периодичностью. У нас это есть где сделать, а вот на Западе сложнее. Особенно во внутренних княжествах, у которых со всех сторон русские. И как это? Подожди. Да слушай. Москву такое положение дел очень даже устраивает. Ведь бояре против царского дара – щенки. Меньше носителей царского дара – меньше конкурентов. Вот и правит ими Бестужев, как ему вздумается. По названию-то конфедерация, а по сути почти до Сибири княжество московское. Но у каждой монеты две стороны. Территория получается огромная, но и ответственность большая. Если лях или германец попрет, отбиваться ему самому придется. Вот он и ищет силу. А дальше все просто. Ты поймешь. Предлагает Игорю, носителю царского дара, княжеский стол в каком-нибудь Липецке. Двойник твой мужчина амбициозный, тут уже до потолка дорос, и перспектив никаких. Княжество-то Антон Николаевич наследует. А там он не второй, а первый. Понимаешь? Сам князь. А что взамен? Глеб глянул на меня, как на идиота. Дескать, придуриваешься или правда не догоняешь? Предприятие, в уставной фонд которого хотят войти москвичи, предположил я. Верно. Только не просто предприятие. Мост в Азию, Игорь. Новый шелковый путь. Огромные доходы в перспективе и влияние. Ага. И князь проморгал такую подставу. Каких-то левых людей, которые... Блин! До меня дошло. Если мой двойник, племянник князя, то он владеет долями во всех предприятиях. И эту самую долю он переуступил москвичам. Какой-нибудь подставной конторке, про которую князь думает, что она принадлежит его племешу, и не догадывается, что Москва уже наложила свою лапу на часть его собственности. «Вот ведь, сука!» — повторил я недавнюю реплику Глеба. «Не то слово. Если эта версия верна, то все остальное объясняется очень просто. Даже смерть манчжурского посла». Самойлов посмотрел на меня со значением. «Я его... в смысле...» «Ага, двойник. И смотри, как изящно. Ядом. Никогда не подумаешь на боярина. С его-то силищей людей травить. А потом еще нападение триады. Явный минский след». «Но зачем?» «Без понятия. Манчжуры могли что-то узнать, мост ведь у обоих сторон пополам в собственности. Заинтересовались новым юридическим лицом в составе. Посол решил поговорить с партнером и вывалил свои подозрения Игорю, а тот обрубил концы. Предположение, не более, но, согласись, сходится все». «Блин, еще как сходится. Только стоп. Люда говорила, что это москвичи устроили нападение, а не Игорь. То есть не говорила, но подтверждала. Я напряг память и выловил там ее фразу. С триадой это не моя инициатива. Я из этого понял, что заказчиками нападения были москвичи. А оказалось, что я сам, вернее, мой двойник-интриган. Тогда что значит ее фраза? Я изложил свои сомнения Самойлову, и он их быстренько развеял. Она могла не знать. Ты же сам говоришь, что она переговорщик, посредник. Ее могли так проинформировать, что она сама сделала вывод о причастности москвичей к нападению. Но им-то зачем на себя это вешать? Просто воспользовались ситуацией. Или недопоняли чего. Игорь, да сплошь и рядом такое, тем более в таких сделках. Никто никому не верит ведь. Все равно странно. Я поднялся и принялся мерить шагами берег. Вода успокаивает. Ха, да я сейчас был так взбудоражен, что океана не хватит для моего успокоения. Подняв камень, я со злостью запулил его в воздух. «Осторожней!» — тут же предостерег меня Глеб. «Еще убьешь кого!» Сперва я не понял, о чем он говорит, но потом сообразил, что всплеска воды я не увидел и не услышал. Я что же, через реку камень перебросил? Да что ж такое? И так всего боюсь, еще и себя опасаться, своих неконтролируемых способностей. «Знаешь, союзникам тебе очень не повезло», — сообщил я Самойлову, возвращаясь к камню со снедью. «Мне не дело расследовать надо, а из страны бежать. В Америку там, вроде магов, совсем нет». «Славенький бояре есть, но, по сути, верно», — усмехнулся Глеб. «Ты погоди паниковать. Теперь мы хоть знаем подоплеку этой истории, а значит, можем провести расследование так, что ты оказался не кругом виноватым, а героем и спасителем княжества». «Проще сказать, чем сделать», — отмахнулся я от попытки ободрения. Подобрал гальку и осторожно отправил ее в воду. потянулся за следующий. «А вот тут ты прав». Глеб закинул в рот кусок огурца и смачно им захрустел. «Тут ты очень даже прав. Сделать это будет непросто, но можно. Есть у меня один знакомый». В этот момент завибрировал мой смартфон. На ожившем экране отобразился цифровой код, которым мой двойник любил метить собеседников. Две буквы и одна цифра. И. С. Три. «Броня крепка, и танки наши быстры», — вполголоса пропел я и продемонстрировал телефон Глебу. Тот пожал плечами, похоже, в этом мире не было легендарной машины, и кивнул. «Бери, мол, и на громкую ставь». «Слушаю». «Игорь Сергеевич, здравствуйте», — произнес незнакомый голос, в котором слышался едва уловимый акцент. «Вас беспокоит член совета директоров Харчибанка Ардук Тулуй. Мы с вами общались недавно». Глеб тут же придвинулся ко мне и шепнул на ухо. «Якуты». А то я не догадался. Чего им-то от меня понадобилось? И почему данный контакт помечен названием советского танка? «Здравствуйте. Как же помню. Еще одно минное поле. Сколько их создал мой щедрый двойник?» «Я с Аказией в Благовещенске. Могли бы вы со мной встретиться?» Глеб пихнул меня локтем в бок и бешено затряс головой, требуя соглашаться на встречу. «Ну, конечно, давайте встретимся», и уже от себя добавил. «А по поводу?» Самойлов тут же закатил глаза, демонстрируя свое отношение к идиотскому моему вопросу. «Да все потому же, Игорь Сергеевич, ход нашего проекта. Тайоны выражают недоумение сроками его реализации». Договорившись о месте и времени встречи, ближе к вечеру, давайте часиков в 6, мы распрощались друг с другом. «Что?» — тут же я спросил у следователя. «Должен же я понимать, о чем говорить!» Глеб только рукой махнул. «Придурок, мол, что с тебя взять?» «Империя Саха», — протянул он задумчиво, когда мы шли к машине. «Знаете, Игорь Сергеевич, что мне интересно? Кому еще вы успели продаться?»